Нацистские митрофанушки 2. Еще одного руководителя Третьего рейха создатели фильма обвинили в низком образовательном уровне. Наверное, факт окончания Генрихом Гиммлером в августе 22 года сельскохозяйственного факультета Мюнхенского политехнического института, где он изучал химию удобрения, а также новые разнообразные растения и сельскохозяйственные культуры нового поколения, и диплом экономиста-аграрника не могли служить достаточным основанием для утверждения о том, что у рейхсфюрера СС высшее образование.